Глава 25. Верт. Вернув Аэльрио в ее комнату, я ощутил какое-то опустошение, а потому, завалившись на кровать, пытался ни о чем не думать и неожиданно задремал. Разбудил меня Элэ, когда за окном уже сгустились сумерки. Я встал и открыл дверь. Друг помахал бутылкой имперского, и я также молча отошел в сторону, впуская его внутрь. Командир пустился в ненужные уже объяснения Элэ после третьей порции крепкого, едва не вышибающего слезу пойла, и я не стал прерывать. В столовой я не слишком удачно пошутил и, похоже, несколько расстроил леди Оэльрио. Я это не сразу понял. Она пожелала уйти, и я подал ей руку, помогая встать. Тогда ты и заметил серебряную пыльцу на рукаве. Сопоставив факты со слухами, я понял, что ее видели именно с тобой. Сам посуди, ведь никого больше из наших в первую ночь на территории Академии не было. Мы же до утра прочесывали местность вокруг периметра. Бесы. От резкого движения из стакана Райда пролилось несколько капель. Верт, да пойми, я же обрадовался за тебя. За эти годы ты стал мрачным и хмурым. Все время занят делами и этой своей борьбой с самим собой. А если честно, до сих пор в толк не возьму. Зачем вообще бороться со своим зверем? Ты перестал улыбаться, Верт. Закончил он горестно, будто я тем самым наносил ему обиду. Ты же не женщина, чтобы я тебе улыбался. Буркнул я, все еще чувствуя себя виноватым. Да я ж не об этом. Я тебя понял. Отмахнулся я и сделал новый глоток прямо из бутылки. Элэ, махнув остатки, грохнул стаканом о стол. «Ладно, пойду». Он устало поднялся и протянул руку. «Лягу пораньше, пока есть возможность». Я встал со стула, пожав предплечье друга в ответ. После ухода Элэ я не знал, куда себя деть. Спать больше не хотелось, а мысли вернулись к предмету моих переживаний. Чтобы не думать, я даже попытался поработать. Обложился картами, сделал поярче светильники и принялся набрасывать отдельный отчет для рапорта лорду Сатому со своими соображениями по поводу культистов. И даже что-то написал, но расслабленный алкоголем мозг был не особо хорошим помощником. В какой-то момент я понял, что, глядя в одну точку, снова думаю о Льяре. Глубоко внутри заворочился зверь, блеснули желтые глаза. Для него все было просто. «Чего медлишь? Иди и возьми». Он не мучился в раздумьях, он не опасался задеть чьи-то чувства, он не боялся причинить боль. Нет, так нельзя. Я понял, эта тварь затаилась и предаст в любой момент, когда я расслаблюсь. Буду не готов. Подкараулит и вырвется на свободу, снова совершив то, что я уже не смогу исправить. Я знал, что нужно делать, хотя сейчас это казалось едва ли не предательством. В запертом шкафу для ценных вещей хранилась коробка с амулетами вызова. Выбрав один с темно-бордовым камнем на платиновой цепочке, я помедлил несколько мгновений, прежде чем к нему прикоснуться. «Вердарион?» В мысленном ответе было столько всего: искренняя радость, удивление, вопрос, ласка, заставившая волоски на шее приятно зашевелиться. «Здравствуй, Шаита. Ты не занята сегодня?» «Вердарион, ты же знаешь, для меня ты желанный гость. Я отменю все планы. Когда хочешь увидеться?» «Прямо сейчас, если можно». Было немного стыдно в этом признаваться. «Жду тебя в своем будуаре. Если можешь, дай мне 15 минут». Выдерживая указанное время, я в раздумьях ходил по комнате, прикидывая, насколько разумно совершать теневой переход, ведь обратно придется возвращаться порталами. Решившись, прыгнул в поместье, в конце концов стоит пополнить свой гардероб. Я не планировал оставаться в академии надолго, так что в нем просто не было необходимости. Одеваться, впрочем, не стал. Зачем впустую тратить время? Просто прихватил пару комплектов с собой. «Вердарион!» Бархатистый низкий голос обволакивал и будоражил. Экзотический аромат южных цветов показался чуть рисковатым и сладким, когда Шаита, раскинув руки, плавно двинулась навстречу. Я положил чехлы с одеждой на кресло и обнял женщину, которую считал своим другом. «Надеюсь, ты забыл обо мне так надолго, потому что, наконец, кого-то встретил, а не потому, что довел себя до ручки в очередной раз?» «Я общался с женщинами», — ответил я, пытаясь припомнить, когда это было. Прозвучало ожидаемо неубедительно, и темноволосая красотка неопределенного возраста скептично покачала головой, а я невольно залюбовался оливковой кожей и чуть раскосыми глазами. Взяв меня за руку, подвела к огромной роскошной постели, занимающей большую часть будуара. Арендольский шелк простыней темного сливового цвета призывно мерцал серебряными всполохами в полумраке. На выручку за 1 метр такого могла месяц безбедно жить деревенька средней руки, с учетом оплаты услуг обычного друида-природника. Напротив разместилась вырубленная из цельного куска снежного мрамора купель на изогнутых звериных лапках, выполненных, боюсь, что даже не из серебра. От остального пространства ее условно отделял своеобразный балдахин из кисеи в тон прочему убранству. Это не для того, чтобы мыться, скорее для развлечений. На противоположной стене огромное зеркало, которое при желании можно закрыть занавесками. Пара изящных резных стульев тонкой работы с темно-бордовой обивкой на спинках и сиденьях. Большое уютное кресло в комплекте. Если здесь и было что-то из чащи, то оно искусно маскировалось за выставленной на показ роскошью. Куда ни падал мой взгляд, всплывали воспоминания. Впрочем, было здесь и новые. Зверь внутри довольно шевельнулся. Тварюга. Заметила мое возбуждение и Шаита. Она подошла совсем близко. Полупрозрачный струящийся наряд при каждом движении то приоткрывал, то прятал частичку тела. Я оценил. Очень эффектно и соблазнительно. Одна из разработок сияющих. Не все же доспехи для оборотников делать. «Нравится?» Я кивнул в ответ. «Кажется, с прошлого раза что-то изменилось?» Она с легкой улыбкой согласно опустила ресницы. «Стало еще великолепнее», — вынес я вердикт. «Вердарион, ты знаешь, какие требовательные у меня клиенты. Ты, пожалуй, единственное исключение». Она провела рукой по моему плечу и, разворачивая, вернула к постели. «Расслабься», — потянув за руку, заставила меня сесть. Мягко забравшись следом, принялась делать массаж. «Шаита, может, не стоит? Я пришел посоветоваться». «Тебе снова нужен совет старой шлюхи?» «Не такой уж и старый, мы с тобой одногодки, насколько я помню». Я развернулся к женщине, заключая ее в объятия. «Я себя стариком не чувствую». «Вот и отлично». Соблазняющий профессиональный, въевшийся в саму ее суть взгляд, прошелся по моему лицу. «А раз так, позволь в очередной раз тебе помочь, а потом ты будешь достаточно готов, чтобы слушать, а главное — воспринимать советы». Через час или полтора я потерял счет времени, мы расположились в белой гостиной на уютных креслах, совсем не похожих на то в будуаре, и не спеша пили чай. Для меня же Шаита заказала большое блюдо, приготовленного на пару с овощами и специями мяса. Сытая во всех смыслах тварь дрыхла где-то в глубине души, довольно свернувшись калачиком. И, казалось, даже во сне посмеивалась. Вместо узилища, в которое я ее заключил в последний раз, будто в насмешку повсюду были разбросаны бархатные подушки и сахарные косточки. «Вердарион?» Я, погрузившись в себя, не спешил начать разговор. Было трудно, хотя только у Шаи я мог найти подобную поддержку. «Хорошо, давай начну», — как обычно предложила она, и я кивнул. Так мне всегда было легче. Именно за это я и привязался к Шае. «В твоей жизни случилось что-то, что ее меняет, и ты этого страшишься». Я пожал плечами. «Боюсь ли? Ты влюбился?» Вот так, без обиняков. «Не знаю», — озвучил я мысли. «Я забыл, что это такое. Расскажи о ней». Шаита осторожно взяла мою руку. «Расскажи мне все, что сможешь». Начал я неумело, еле выдавливая из себя фразы, но то, как внимательно слушала Шая, как ободряюще сжимала мою руку, как кивала в ответ на мое постепенно проснувшееся красноречие, сильно помогало. Я бы не мог все это сказать даже Элле, не уверен, что тот бы понял. «Шаита, я все испортил?» — спросил в конце. «Глупый, это только начало. Важно не то, что ты мне рассказал о ней, а то, как ты это сделал. Впервые с тех самых пор ты о ком-то говорил больше 5 минут. Я видела твои глаза, я слышала твой голос. Мне не надо обладать эмпатией, чтобы понять. Уверена, эта девочка тебя простит. Уже простила». «Но как? Как ты можешь это понять? Я тоже женщина, Верт». Устав от монолога, замолчал. Задумался, невольно вспоминая, как оказался здесь впервые 10 лет назад. Как раз тогда я заканчивал последний курс. У нас было все — богатство, положение, власть. Мы с Эле были молоды и весьма популярны. Внимание девчонок льстило, и мы нагло этим пользовались. До тех пор, пока я не встретил ее. Хрупкая блондинка с невинными голубыми глазами, фарфоровой кожей и тихим голосом, но не без стержня внутри. Она поступила на факультет световиков и сразу покорила мое сердце. Мы даже едва не поссорились с Райдом за ее внимание. Как раз тогда и состоялась наша последняя серьезная драка, из которой я, как и сейчас, вышел победителем. Правда, позже друг порадовался своему проигрышу. Он говорил, что из-за Амелии я превратился в мямлю, подкаблучника и законченного романтика. Девчонка долго не сдавалась. Как ни заваливал я ее цветами и подарками, сколько ни творил безумств в надежде покорить ее сердце. Почти целый год. И в один из таких вечеров мы оказались в моем поместье. Все сразу пошло не так. Вместо романтического ужина случилась ссора. По сути, все из-за какой-то ерунды. Я просто жутко ее ревновал. В результате она меня выгнала из комнаты, и я коротал остаток вечера с бутылкой имперского. Вроде и выпил немного, но не смог совладать со своим зверем. Пришел в себя и обнаружил любимую в слезах. Растоптанная, в разорванной одежде, сжавшись в самом уголке кровати, она спросила меня, за что я так с ней поступил. Я был раздавлен этой ситуацией. Неподъемные чувства вины, ненависть к себе, осознание собственной никчемности. Умолял простить, клялся, что это не повторится больше никогда. Мы даже помирились, и я рискнул сделать предложение, что удивительно, получил согласие, но с одним условием. Мы не поженимся, пока она не закончит учиться. Целую неделю я летал. Воспрянув духом, я направился к отцу, чтобы заявить о своем намерении. Тот же воспринял новость в штыки, отругал за разгульную жизнь, после чего последовал жесткий запрет. В сердцах я рассказал о своем неприглядном поступке, наблюдая, как темнеют его глаза, и у ног зло шевелятся тени. Ожидаемо он разозлился еще сильней, даже что-то кричал о дурной крови моей матери. Я не видел его таким раньше. Ушел, решившись все сделать по-своему. Амелия в то время даже поддержала меня, пообещав, что мы вместе уедем. Тогда я еще не знал, какая она лживая дрянь. Прозрение настало в скорости. Мы должны были провести выходные в моем поместье. Желая ее удивить, я отдал бешеные деньги за новинку сияющих и установил накануне прямо в спальне мобильный портал. Хотел ей в подарок вручить амулет-ключ, чтобы в любой момент мы могли встретиться, когда я закончу учебу и мы не сможем видеться в академии. Полный радужных надежд и с охапкой белых лилий в руках, я материализовался на небольшой, гармонично вписавшейся в интерьер портальной площадке, как раз вовремя, чтобы увидеть то, что никогда бы в жизни видеть не хотел. Лицом ко мне рядом с моей кроватью стоял отец, спиной — моя Амелия в соблазнительном белье. Как сейчас помню, это был белый комплект с чулками. Все как надо. Она сама вешалась на него. Глядя мне в глаза, отец положил руку моей невесте на талию и поцеловал. Кажется, я потерял не только дар речи, но и способность двигаться. Так и застыл, как полный придурок, наблюдая, как постанывает моя невеста, как трется всем телом и ласкает руками другого мужчину. Отодвинув ее от себя, отец задал вопрос. «На что ты готова, чтобы быть со мной?» «На все!» Прозвучало порывисто и страстно. Тут я уронил цветы, и она, обернувшись на шелест, увидела меня. На лице Амелии отразилось разочарование и недовольство, и ни грамма раскаяния или любви. Бесы, да она даже не испугалась. Отец же молча развернулся и пошел прочь. Когда он покинул комнату, я, наконец, сбросил оцепенение. Во мне закипела такая злость на весь мир, что зверь завладел мной целиком и полностью. Во мне впервые проснулся Ралгар, моя вторая ипостась. Тогда же я совершил первый переход тенями. Я напал на отца со спины, но его уже не было на прежнем месте, а для меня случилось еще одно открытие. Я впервые узнал, что такое теневая плеть. Спина моего зверя под шерстью до сих пор покрыта рубцами. Оттрепав меня как щенка, отец, похоже, пребывал в хорошем настроении, а я не мог его за все случившееся простить. Тогда и сказал, что не хочу его знать и отрекаюсь от него». Он легко согласился с моим решением, но ответил, что я все равно останусь для него сыном, и если одумаюсь, то смогу прийти обратно и попросить прощения в любой момент. Я будто с ума спятил. Сначала много пил, но это было не мое. Потому вместо службы во дворце императора пошел в армию, тогда как раз по новой вспыхнул конфликт с Файбардом, да и опасности чаще никто не отменял. Каждый год случаются сезонные обострения, миграции, мутации и прочая привычная бесовщина. Просился в самые горячие места, то ли надеясь погибнуть, то ли что-то доказать. Тысячу раз вступая в схватку со смертью, я отточил новые навыки, которые здорово меня выручали. Как-то незаметно втянулся, даже стал чувствовать себя полезным. А вскоре снова встретился с Эле. Наша дружба возобновилась, а потом появился отряд «Волчьи тени». Прошло еще полтора года, прежде чем нас стали воспринимать всерьез. А после нескольких успешных операций и важных сведений, которые удалось добыть, пришло распоряжение советника Яранта за подписью главнокомандующего Майя Эле, и нас утвердили как отдельное боевое формирование, по аналогии с другими отрядами оборотников. Мы же оказались одними из первых, кто столкнулся с культистами. Те появились будто из ниоткуда. Нападая на приграничные деревни и городки, творили страшные зверства. У них было какое-то свое извращенное толкование воли Великой Матери, но не совсем ясна цель. Защищая людей, в итоге я обрел себя и даже был бы собой вполне доволен, если бы не подлая тварь, живущая внутри, с которой постоянно нужно держать ухо востро. Но было кое-что еще, о чем я и не вспоминал все годы. Я не имел права жениться без личного разрешения отца. Этот запрет по определенным причинам мне не переступить. Впрочем, до недавнего времени мне было совершенно все равно. К женщинам я охладил. Никакой романтики и свиданий, лишь изредка спускал пар в борделях, где однажды и познакомился с Шаитой. Она оказалась не только элитной шлюхой и мастером своего дела, но и отличным врачевателем душ. Именно с ее подачи я постепенно выбрался из того мрака, в котором пребывал долгое время. «Кажется, я понял тебя», — вынырнул из воспоминаний. «Но есть одно «но». Даже если случится чудо, и мне ответят взаимностью, мне нечего ей предложить». «Вердерион, просто пойди к отцу». Шаита смотрела твердо. «Вам давно пора поговорить».